Глава 16. Возвращение Мэзи Уайт. Несколько дней спустя все было готово к отправке Мэзи в Южную Америку на пароходе Филиполиса. Все это время Бойтон регулярно вводил ей сильное снотворное. В таком же одурманенном состоянии она должна будет подняться на борт парохода. Таким образом, Боундри мог быть спокоен. Мэзи не сможет заявить, что ее увозят насильно, поскольку она вообще не поймет, что ее куда-то везут. Когда наступило время отъезда, в клинику приехал Пинта. У постели Мэзи дежурила Лолли Марч. «Какие новости, Сильва?» — спросила она. «Я сижу тут почти безвыходно и ничего не знаю». «И газет не читала». «А вы их сюда приносили?» Опять появился трефовый валет. «Вы узнали, кто он такой?» «Пока еще нет». «Но мы, значит, можем не сомневаться в том, что это не Мэзи Уайт. Зачем же тогда отправлять ее в Америку?» «Это дело полковника. Или вы собираетесь с ним спорить?» «Нет, но мне все это до смерти надоело». Пинта внимательно посмотрел на Лолли. Ему тоже приходили в голову подобные мысли, но он благоразумно помалкивал об этом. «Пусть разделят прибыли, а тогда посмотрим». «Вы бы не болтали лишнего», — только и сказал он. «Что я должна делать?» — спросила Лолли. «Прежде всего не мешать мне как следует попрощаться с моей дорогой Мэзи», — развязно проговорил Пинта и многозначительно подмигнул. «Пойди пока подготовь ей чемодан со всем необходимым для путешествующей женщины». Мисс Марч не двинулась с места. «Иди же», — подтолкнул ее Сильва. «Меня не касается, что собирается делать полковник с девушкой за пределами этой комнаты, но здесь присматривать за ней поручено мне», — возмущенно заговорила Лолли. «И я не позволю». Она не успела договорить. Сильва ударил ее по лицу, пинками выгнал в соседнюю комнату, а оттуда на улицу, и захлопнул перед ее носом входную дверь. Затем он разыскал в аптечке последний флакон медицинского спирта, до которого еще не успел добраться Бойтон, и осушил его. Покончив со спиртом, Сильва вернулся к кровати, на которой лежала мисс Уайт. «Ты все-таки будешь моей, милашка», — сказал Пинта. Покачиваясь и икая, он расстегнул брюки и принялся стаскивать с девушки одеяло. Оно не поддавалось. Очевидно, Бойтон не досмотрел, и Мэзи совсем уж пришла в себя и теперь сопротивляется. Сильва злобно выругался и дернул изо всех сил. Одеяло слетело на пол. Португалец ахнул. Девушки на кровати не оказалось. Вместо Мэзи с постели медленно поднималась черная фигура в маске. «Трефовый валет!» — дико вскрикнул Пинта и, потеряв сознание, растянулся на полу. Сэр Стэнли проводил совещание руководителей Скотланд-Ярда. «Вы должны, господа, твердо запомнить следующее. Инициатива на стороне преступника. Мы же можем только отвечать на уже совершенные им действия». Поэтому он умолк на полуслове, так как в его кабинет стремительно вбежал мистер Кинг. «Она нашлась!» — воскликнул Стаффорд. «Вы, вероятно, имеете в виду мисс Мэзи Уайт?» — улыбнулся лорд Стэнли Белькам. «Да, сэр. Простите, что я опоздал на совещание». «Где же она оказалась?» — спросил вице-министр. «В ее же собственном доме». Сэр Стэнли покачал головой. «Удивительно. Господа, вот совершенно невероятная история. Садитесь, мистер Кинг. Неизвестные лица похитили девушку, дочь ближайшего сподвижника известного шантажиста Дэна Боундри. Несколько дней ее где-то держали в плену. Сотрудники уголовного отдела сбились с ног. Они обыскали весь Лондон, вплоть до чердаков и подвалов. И вдруг мистер Кинг обнаруживает, что девушка дома. Неужели преступники отпустили ее?» «Я пытался расспросить ее по телефону, но она не хочет говорить об этом, сэр», — сказал Стаффорд. «Как только мисс Уайт немного придет в себя, повидайте с ней и выясните все подробности этого происшествия», — распорядился лорд Белькам. В это время Мэзи лежала на диване в своей спальне. Перед ее мысленным взором одна за другой проходили картины пережитого. Она очнулась в помещении, напоминающем больницу. То ли организм Мэзи стал привыкать к действию снотворного, которое ей время от времени вводил Бойтон, то ли этот алкоголик перепутал дозы, но сознание ее постепенно очищалось от тумана. Девушка продолжала лежать с закрытыми глазами, чтобы Бойтон и Лоли не заметили, что она уже не спит. Однажды до нее донеслись обрывки разговора, из которого Мэзи поняла, что ее собираются увезти из Англии и готовят уже для этого документы. Улучив минуту, когда Лоли куда-то ушла, мисс Уайт попыталась бежать, но едва она встала с кровати, как была вынуждена снова лечь из-за слабости и головокружения. И тут перед ней возникла странная черная фигура, которая ласково взяла ее на руки и спрятала под кровать. «Тише!» — прошептал неизвестный. «Лежите тихо, и я спасу вас!» И он занял в постели место Мэзи. Потом появилась Лоли. Пришел Пинто и стал выгонять мисс Марч. Она не хотела оставлять Мэзи одну, но Пинто ударил ее и выставил из комнаты. Вернувшись, он подошел к кровати и... Боже мой! Как хорошо, что Мэзи там уже не было! Тут она, наверное, потеряла сознание, потому что дальше мисс Уайт ничего не помнила, до того момента, когда очнулась в быстро мчащейся машине. За рулем сидел незнакомец в маске, одетый во все черное. «Вы уже в безопасности, мисс Уайт», — сказал он. «Вы не спите?» «Нет», — еле слышно прошептала Мэзи. «Вы можете со мной говорить?» «Да». «Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Вы знаете, что они собирались с вами сделать?» «Увезти в Америку, но зачем?» «Чтобы вы остались там навсегда и больше не мешали шайке Дэна Боундри заниматься темными делами». «Куда мы едем?» «Я везу вас домой». «Спасибо. У меня есть к вам очень большая просьба». «Какая?» «Завтра всем станет известно, что вы дома. К вам придут друзья, вас будет расспрашивать полиция. Я прошу никому не рассказывать, кто и где держал вас в плену». «Почему?» «Не волнуйтесь, я вовсе не намерен спасать этих бандитов от неприятностей». «Тогда почему же я должна молчать?» «Потому что на основании вашего свидетельства им угрожает слишком слабое наказание. У них на совести много недоказанных полицией преступлений, и я не хочу допустить, чтобы они так дешево отделались». «А что им полагается за то, что они со мной сделали?» «Несколько лет тюрьмы, в течение которых я не смогу до них добраться, чтобы покарать их так, как они на самом деле заслуживают». «Кто вы?» — спросила она. «Трефовый валет». «Я слышала это имя от Стаффорда Кинга и узнала вас по его описанию, но меня интересует ваше настоящее имя». «У меня нет другого имени, мисс Уайт, и нет иного лица, кроме этой маски». Мэзи своим женским чутьем поняла, что незнакомец глубоко несчастен. Она нежно погладила его руку и сказала: «Я выполню вашу просьбу». «Благодарю вас», — тихо проговорил незнакомец. Валет остановил машину у дома Мэзи и помог ей дойти до двери. Затем он нажал кнопку звонка, попрощался с девушкой, сел в машину и уехал. Дверь открыл полисмен, назначенный Стаффордом для охраны дома в отсутствии хозяев. Полисмен помог Мэзи добраться до постели, вернулся на свой пост в гостиной и позвонил по телефону мистеру Кингу. Как только кончилось совещание у вице-министра, Стаффорд немедленно примчался к мисс Уайт. Он попросил девушку рассказать ему подробности ее похищения и чудесного освобождения. «Мне не о чем рассказывать, Стаффорд», — ответила Мэзи, усаживая его рядом с собой. «Нечего рассказывать», — повторил он удивленно. «Но разве тебя не похищали?» «Похищали, но я не могу сообщить тебе ничего нового», — сказала она. «Меня усыпили». «А кто вас похитил? Где вы были?» «Этого я вам сказать не могу. Вы не знаете?» Она колебалась. «Знаю, но не могу сказать», — наконец проговорила Мэзи. «Почему?» «Потому что человек, который спас меня, просил никому не говорить об этом, и я дала ему слово». «Кто же был этот человек?» «Трифовый валет», — медленно и раздельно произнесла девушка. Стаффорд в изумлении вскочил с места. «Вы видели лицо трифового валета?» «Нет», — сказала она. «Но я вижу, что вы сыщик до мозга костей, Стаффорд. А я-то думала, что ко мне пришел друг». «Мэзи, дорогая, простите», — сказал Кинг, целуя ей руку. «Вы что-нибудь слышали о моем отце?» — спросила она. «Нет», — соврал он, не желая волновать Мэри, пока она не окрепнет. «Вы скрываете от меня правду, Стаффорд», — мягко сказала девушка и ласково коснулась его руки. Кинг сдался. «Да, Мэзи, вы правы. Случилось самое скверное, что могло случиться». «Он арестован?» «Нет». «Неужели отец покончил с собой?» — с трудом произнесла мисс Уайт. «Его убил один из соучастников Боундри, некий Рауль». «Его поймали?» «Нет, казнили на месте преступления». «Кто это сделал?» «По-видимому, трифовый валет». «А я и не знала об этом и не поблагодарила его». И Мэзи зарыдала, уткнувшись лицом в подушку.